Выпавший из расписания скорый, жидкий чай, кроссворд и карандаш, все леса, поля, леса, заборы, движущийся медленно пейзаж. О ненужном радио вещает, жарко, душно, как в гриппозном сне. Сахар в кипятке казенном тает, как апрельский запоздавший снег. Ложечка стучит в железной кружке, не трясет вагон, трясется мир. И лежит на верхней боковушке умерший от счастья пассажир.